Глава 15. Лиза. По счастью, обошлось без жертв. Несколько драконов, подобно Ноа, успели выпрыгнуть из дирижабли и обернуться хотя бы частично, смягчив падение крепкими крыльями. Другие воспользовались своей силой. Один из отсеков оказался начисто заморожен. Кто-то из варгасов таким образом быстро укрепил свою каюту. Оставалось только самому держаться за что-нибудь, чтобы во время падения не бросало из стороны в сторону. Мне пришлось довольно долго сидеть в пробитой каюте, держа Ингвара за руку и посматривая в окно, которое выходило на скалу, где остались Ноа с Селиной. Когда они спустились, уже смеркалось, драконы возились внутри и вокруг дирижабля, подготавливая все для ночлега. Вокруг развели несколько костров. Несколько саргонов под предводительством Саймона вернулись из леса с добычей, и теперь в воздухе витал терпкий запах жареного мяса, напоминая о том, что обед был уже довольно давно. «Перекусишь?» Алан заглянул в брешь, показывая две жестяные тарелки с жареным мясом, пюре красновато-зеленого цвета и кусочками овощей. «На кухне сейчас черт знает что, но на ужин и завтрак хватит, а утром встанем на крыло». Он пролез через щель и поставил тарелку передо мной. Потом выудил из внутреннего кармана пиджака темную стеклянную бутылку и два небольших металлических бокала. «Легкое вино, чтобы успокоить нервы», — пояснил он. «Нам всем сейчас сложно будет уснуть». «Спасибо», — выдохнула я, наблюдая, как он откупоривает бутылку и разливает розоватую жидкость по бокалам. «Остальная посуда разбилась?» «Да, как выяснилось, на дирижабле лучше не держать стекло, керамику и даже глину. С небольшими покачиваниями крепления справляются, а вот полноценное крушение им уже не по зубам». Я со вздохом пригубила вино, и оно приятным теплом пробежалось по телу. С тех пор, как село солнце, начало стремительно холодать, и даже одеяло, которым я накрыла ноги, не сильно спасало. Пальцы и нос стали холодными, я то и дело дышала на ладони. От Алана это не укрылось. Он скинул пиджак, оставшись в одной черной безрукавке, которая подчеркивала белизну его кожи, и накинул его мне на плечи. Я тяжело вздохнула. Немного поковырялась в тарелке ложкой, потом взяла миску в руки, грея ладони. Еда была еще горячей. «Как Ноа?» — спросила я. «Уж ты-то должен знать». «Да что с ним станет?» — легкомысленно ответил Алан и залпом проглотил целый бокал. «Пара ссадин, несколько ушибов. Ничего смертельного». «Вот и слава богу!» Я с выдохом откинулась к спинке кресла. «Значит, все хорошо. Далеко до монастыря?» «Сам карту не смотрел, но, говорят, завтра к обеду должны добраться. Йена из Дерага уже отправили назад в столицу за эвакуационной командой. Они тут приберутся». Некоторое время мы молча ели. Несмотря на ситуацию, в груди звенело каким-то необъяснимым покоем и даже удовольствием. Благодаря вину, пиджаку дракона и теплой вкусной пище я согрелась, несмотря на холодный воздух, который был пронизан свежестью дикого горного леса, ароматами костров и приготовленной еды. Повсюду раздавались голоса, многие из которых были уже знакомы. Слышался треск дров и слаженная работа драконов, которые занимались переоборудованием верхних, наименее пострадавших этажей дирижабля. «С ним все в порядке?» Алан кивнул на Ингвара. «Просто спит. Он пришел в себя около часа назад. Эшли дал ему какой-то препарат для восстановления и попросил меня посидеть здесь еще». Алан кивнул, а я отложила в сторону полупустую тарелку. «Он бы быстро и полностью пришел в себя, если бы синхронизировался». «Синхронизировался?» Дракон приподнял бровь. Я почувствовала, что слегка краснею, но в полумраке горящей на столе свечи вряд ли бы он заметил. «Ну, знаешь, как истинные производят сонастройку». «А-а-а», — понимающе протянул Алан и внимательно посмотрел на меня. «А ты, я смотрю, не горишь желанием с ним синхронизироваться». Подтянув колени к груди, я накинула одеяло на плечи и сцепила руки в замок. Говорить об этом было тяжело, но молчать еще тяжелее. «Не хочу», — прошептала я и в горле встал ком. «Не хочу ни с кем больше синхронизироваться. Хочу просто отдохнуть, посмотреть мир, выучить язык, в конце концов». «А кто говорил, что решил отныне всерьез заняться наведением порядка в Верегии?» — лукаво спросил Алан, что довольно забавно выглядело при типичном холодном лице ледяного дракона. «Может, найдется другой способ?» — жалобно всхлипнула я. «Да без проблем», — с ноткой сарказма отозвался он. «Нам всего-то лишь нужно больше ни с кем никогда не спать. То есть мне это уже не нужно. Я, как ты выражаешься, синхронизирован». «С другими такого пока не происходило», — заметила я. «Хотя мне точно известно, что мало кто из драконов за время нахождения в храме соблюдал целибат». «Ингвар с самого начала на тебя запал. Думаю, дело в этом. У тебя тоже не было проблем, пока между тобой и твоим телохранителем не началось движение?» «С самого начала?» «Ага. Он больше всех хотел приступить к делу, когда ты появилась на алтаре, помнишь? Только что слюни не текли». «Алан! Фу, какая гадость!» Он усмехнулся. «Так что выбор у нас невелик. Либо синхронизация, либо держаться от тебя подальше, либо забыть о том, что у нас есть член». «Кажется, я знаю, на чем будут настаивать старейшины». «У них есть на то причины». «Да это понятно». Я поморщилась, словно сама мысль причиняла мне боль. «Только они же никого и слушать не хотят. У них есть только два мнения — свое и неправильное». Алан рассмеялся, услышав незнакомую фразу. «Вот уж действительно. Но и на них можно найти управу». Я неуверенно улыбнулась. Если бы Лукас был рядом, договариваться со старейшинами было бы намного проще. Но он предпочел заниматься более глобальными задачами, чем возиться с неопытной избранной. «Да ладно тебе, не бойся!» Алан подтащил свое кресло, придвинув его к моему, и обнял меня за плечи. Я послушно наклонилась в его сторону и замерла, ощущая тепло сильного тела. «Все рано или поздно заканчивается. А жизнь у тебя теперь будет долгая, поверь мне. Куда дольше, чем могла бы быть». «А переноситься из мира в мир сложно?» «Не особенно». Дракон пожал плечами и крепче прижал меня к себе. «Думаю, через пару месяцев освоишь. Ты вообще быстро учишься». «У меня там осталась мама», — выдохнула я. «Надо ведь иногда ее навещать». Дракон усмехнулся и молча одной рукой налил еще вина в мой бокал, после чего протянул его мне. Наполнив свой, он приподнял его и легко коснулся и моего, вызвав тихий медный звук. «За то, чтобы в твоей жизни все происходило по-твоему». Вечер сгущался. Мы просидели вдвоем до темноты, прежде чем внутрь заглянул Риган и сообщил, что спальни готовы. Пришлось выйти на улицу. Несколько костров уже затушили, оставив только один для тех, кто оставался дозором. Звезды были умопомрачительно яркими на фоне темного чистого неба, какое бывает только высоко в горах. Незнакомые созвездия подмигивали мне, и я задумалась на мгновение, нет ли среди них моего привычного земного солнца. Глядя в небо, я заметила чьи-то фигуры на носу дирижабля и, прищурившись, узнала в них Селину и Саймона. О чем они говорили? Я чувствовала от нее странный запах, то ли страха, то ли отчаяния, но она ни разу не ответила на мои расспросы, а я старалась не сильно лезть человеку в душу. Но беспокойство все равно возникало каждый раз, когда я видела ее постоянно напряженное в последнее время лицо. Селина. Видеть Ноа таким было для меня непривычно и страшно. После того, как Лиза обернулась и мягко спланировала вниз, я вернулась к своему дракону. Он лежал, распластавшись на земле, из раздувающихся ноздрей вырывались облачка белесого пара, а глаза были устало прикрыты. «Ноа!» — позвала я и провела рукой по гладкой, холодной шкуре его головы. Дракон не пошевелился, и я села рядом, уютно устроившись под его крылом. В обличье зверя ему было сложнее разговаривать, и я решила этим воспользоваться. «Спасибо, что спас нас. Ты, наверное, не представляешь, что это для меня значит». Он промолчал, лишь выдохнул очередное облачко пара, а я сглотнула горький ком, что образовался в горле. Но поступил так, как сделал бы на его месте любой из драконов. Спас избранную. А мне просто повезло, что оказалось поблизости. Не стоило тешить себя напрасными иллюзиями, но это молчание подарило мне надежду. А вдруг он действительно в тот момент думал обо мне? «За время, что мы провели вместе», — продолжила я, поглаживая распластанное рядом белое крыло, «я успела неплохо тебя изучить и понимаю, что попросила слишком много. Ты никогда не согласишься разделить меня с другим мужчиной». Почему-то, когда рядом был невеликолепный мужчина, от одного вида которого у меня становилась влажно между ног, а огромный ящер, мне было куда проще говорить откровенно. Но мое сердце как будто разделилось пополам, и я не могу, да и не хочу делать выбор. Дракон приоткрыл один серебристый глаз и уставился на меня. «Честно говоря, я протяжно вздохнула. Я не верю, что эта поездка для меня что-то изменит. Обсидиан не тот яд, от которого можно исцелиться. У меня действительно осталось совсем мало времени. Доктор Эшли подарил мне возможность провести свои последние дни без симптомов, и я собираюсь этим воспользоваться. Если не получится вместе, будем по отдельности. Хотя, как насчет последнего желания умирающего?» Но недовольно рыкнул, и я решила заткнуться. Действительно, ему и так плохо. Он пострадал, спасая мою жизнь, которую, по моим же словам, спасти невозможно. Такая глупость. Закрыв глаза, я расслабилась. Под моей спиной мерно вздымался драконий бок. Пальцы продолжали успокаивающе поглаживать сложенное крыло, и, кажется, в текущий момент этого было достаточно для абсолютного счастья. Регенерация займет какое-то время, и я готова была ждать, надеясь, что наше уединение не потревожит раньше времени. Внезапно по телу дракона прошла дрожь, и я, распахнув глаза, вскочила на ноги. Удар крыла заставил меня покатиться по траве. Я не ушиблась, но падение было неожиданным. Ноа рядом со мной поднялся на лапы и повернул ко мне огромную морду. Я подтянулась на локтях, чтобы встать, но не успела. «Не двигайся!» — прорычал он, выдохнув мне в лицо облачко морозного воздуха. Я завертела головой, подозревая очередное покушение. Дракон практически накрыл меня своим телом, но его взгляд, вопреки ожиданиям, был устремлен только на меня. «Что произошло?» — спросила я растерянно. «Ты!» — глухо рыкнул Ноа, и его тело задрожало в обороте. Сначала втянулись крылья, потом укоротилась морда и лапы, и вскоре надо мной навис очень злой мужчина. Его глаза полыхали, губы сжались в тонкую линию. Он так быстро исцелился, или мои слова заставили его обернуться раньше времени? «С меня хватит!» В его голосе все еще слышалось рычание, и мое намерение убраться подальше испарилось в одно мгновение. Опасно было просто шевелиться, и я замерла, глядя снизу вверх на самого прекрасного мужчину. Одной рукой опираясь о землю рядом с моей головой, второй Ноа задрал мне юбку и одним движением сдернул трусики до самых коленей. Я успела только протяжно выдохнуть, как его пальцы уже оказались во мне, глубоко проникая и растягивая. Мои глаза широко распахнулись, потому что именно об этом я мечтала с того самого момента, как мы расстались. Мне отчаянно до боли хотелось снова принадлежать ему. Не пытаясь быть нежным, дракон вытащил из меня пальцы и с силой рванул лиф моего платья. Раздался треск шнуровки, и легкий ветерок коснулся моих напряженных сосков. Я протяжно выдохнула, выгибаясь навстречу требовательным губам. Всегда сдержанный Ноа, казалось, летел с катушек. Его поцелуи жалили, впрыскивая мне под кожу жидкий огонь. Мои руки уже стаскивали с него рубашку, потому что мне нестерпимо хотелось коснуться его голой кожи. А все мысли испарились из головы, оставив мне лишь голые инстинкты. И инстинкт подсказывал мне шире раздвинуть ноги и принять этого мужчину, позволить ему трахать меня до сорванного голоса, до потери сознания, не задумываясь о причинах такого внезапного срыва. Пальцы Ноа снова скользили во мне, с каждым движением толкая меня ближе к краю. Я неловко пыталась тащить с него штаны, и мне это удалось лишь с третьей или четвертой попытки. Обхватив ладонями его ягодицы, я вжалась бедрами в каменно-твердый член, недвусмысленно намекая на свое желание. Но дракон, внезапно подтянувшись наверх, провел головкой по моим губам. Я широко раскрыла рот, сразу принимая мужчину практически на всю длину. Между ног пульсировало от неудовлетворенного желания, но я знала, что дракон не останется в долгу. Постановая от удовольствия, пока мой муж со стервенением двигался у меня во рту, я прикрыла глаза. «Смотри на меня!» — прорычал он недовольно, и я немедленно подчинилась. Как же давно я не чувствовала его вкус на своем языке. не гладила тяжелые шелковистые яички, не слышала звук его оргазма. Глаза Ноа потемнели от страсти, и его тело напряглось в преддверии разрядки, но за миг до этого он выскользнул из моего рта и излился на траву. Я разочарованно вздохнула. Раньше мне было позволено глотать. Все еще кипя от злости, дракон поднялся и, перевернув меня, заставил встать на четвереньки. В следующий миг он уже двигался во мне, силой насаживая меня на свой член, наполняя и растягивая именно так, чтобы из моего горла против воли рвались сладкие стоны. Пальцы Ноа крепко впивались в мои ягодицы, и мне некуда было деться от приближающегося оргазма. Меня буквально толкали в него, сильно и неумолимо, и, не удержавшись на краю, я упала в водоворот сокрушительного удовольствия. Спустя мгновение дракон последовал за мной и глухо зарычал, крепко вжимая меня в свое тело. Тихое, деликатное покашливание заставило меня поднять голову. В нескольких шагах от нас застыл один из лоранов, и вид у него был изумленно насмешливый. «Лиза сказала, ты умираешь!» Он покачал головой, глядя на Ноа. «Дескать, летел кубарем по скалам и все дела. Убирайся!» Дракон, чей член все еще был внутри меня, ощутимо напрягся. «Со мной все в порядке». «Да уж, вижу». Лоран поднял обе руки и начал отступать. Его плечи тряслись от едва сдерживаемого смеха. «Я буду внизу. Спускайтесь, как закончите, и я все же проведу осмотр». Ну, а за моей спиной глухо рыкнул, и наш гость поспешно отвернулся и пошел прочь. Но, отойдя на несколько шагов, остановился. «Классные сиськи!» — бросил он, и, не дожидаясь, пока взбешенный Варгас его нагонит, обернулся ящером и спикировал вниз. Сгорая от смущения, я опустилась на траву и кое-как поправила свое платье. Да уж, мои трусики оказались разорваны, и я не стала их надевать, лишь отшвырнула подальше. Но вернулся и застыл напротив меня. Его штаны были аккуратно застегнуты, остатки рубашки наброшены на плечи. Обхватив пальцами мой подбородок, он заставил меня посмотреть на него. «Сейчас ты будешь только моя», — тихо сказал он. «Столько раз, сколько выдержишь. А в далеких стужах я, так и быть, разделю тебя с Саргоном».